Глава 29. Эспинг снова сидела в маленьком кабинете Элиу. Здесь было жарко и опять пахло пропотевшей спортивной одеждой. По его собственным словам, шеф полиции как раз выехал за пределы муниципалитета Симрисхамн, когда ему пришлось вернуться. Он был весь в поту и в отвратительном настроении. «Маргарета вне себя от ярости», — проворчал он. «Ей придется самой собрать палатку и ехать домой без меня. Будет дуться на меня несколько недель». Эспинг же, напротив, пребывала в радостном возбуждении, что ей не очень удавалось скрывать. Без особого успеха она попыталась выжать из себя сочувствующую улыбку. Ее спасло то, что в кабинет почти бегом вошел Винстон. Она заметила, что его ноздри снова задергались, но, будучи человеком тактичным, он не стал ничего говорить по поводу запахов маленькой комнатки. «Я приехал, как только смог», — сказал он. «Можно услышать все с самого начала». Эспинг изо всех сил постаралась обуздать свой энтузиазм. «Час назад мне позвонила эксперт-криминалист», — сказала она. «Бурен услышала от судмедэксперта, это записано и в рапорте токсикологической экспертизы. Тедди с большой вероятностью был отравлен». Она сделала небольшую паузу, чтобы до Винстона дошел смысл ее слов. «Если бы не китаец Герд со своим кинжалом, кортиком», — поправил Винстон, но она сделала вид, что не расслышала, «то, скорее всего, это никогда бы не обнаружили. Тедди раньше был сердечником, и не было никаких оснований подозревать что-то иное, кроме самого обычного инфаркта. Никто не стал бы делать полноценное вскрытие, тем более брать токсикологические пробы». Закинув ногу на ногу, Эспинг посмотрела сначала на Винстона, потом на начальника. «Как бы нелепо это ни звучало, Герд оказал нам услугу. Мы знаем, какой использовался яд?» – спросил Винстон. «И каким путем он попал в организм Тедди?» «Пока нет, но эксперты продолжают заниматься этим вопросом. По словам Бурен, разные яды разлагаются с различной скоростью и оставляют разные следы. Она рассчитывает через пару дней получить ответ или хотя бы примерную ориентировку. По крайней мере, на основании токсикологических проб она делает вывод, что Тедди дали яд в день ярмарки. У него болел живот», — Винстон перелистал свою записную книжку. «Суси и Ими говорили, что Тедди, выйдя из фургона, пожаловался на боль в животе. Поэтому-то он и послал Ими за бутылкой минералки. По всей видимости, это означает, что яд попал к нему в организм с едой или питьем». «И незадолго до этого», — вставила Эспинг, — «позвоню Бурен еще раз. Будем надеяться, что они еще не вернули фургон владельцам. Теперь ей понадобится взять образцы всей еды и питья. Еще мы должны выяснить, кто кормил Тедди в обед», — добавил Винстон. «И чем?» Элэу тяжело вздохнул. «Да-да, засучите рукава и за дело», — сказал он и махнул коллегам рукой, призывая их идти. «А я позвоню Ренате, сообщу ей радостную весть». Эспинг была счастлива, что получила назад свое расследование, тем самым и возможность проявить себя. Но не меньше она радовалась тому, что задавака-прокурор, как выяснилось, ошибалась. Винстон принес себе кофе и чашку чая для Эспинг. «Стало быть, отравление», — с невольным оживлением думал он. «Событие довольно необычное, за долгие годы работы в полиции он сталкивался с таким только однажды. Единственное, что он помнил, яды трудно идентифицировать в мертвом теле, если неизвестно, что именно требуется найти». Когда он вошел в кабинет, Эспинг уже разложил на столе фото подозреваемого. «Отлично, значит, вернемся к началу», — радостно сказала она, пригубив чая. «Итак, Тедди отравили, но кто, чем и с какой целью?» Подойдя к белой доске на стене, она прикрепила к ней магнитом снимок. «Наш первый подозреваемый – Суси, жена Тедди. Нам известно, что в течение дня она давала ему бутерброды и кофе». Винстон сел на стул. «А мотив?» – спросил он, хотя и знал ответ. «Ревность, само собой», – быстро ответила Эспинг. «Тедди собирался бросить ее ради Пии. Кроме того, при дележе имущества ей пришлось бы продать семейное предприятие». Она прицепила на доску другую фотографию сына Тедди и Суси. Ими побежал покупать для отца минералку. Очевидно, что это был не первый случай, когда Тедди посылал его принести ему какой-нибудь напиток. Кроме того, мы должны учесть, что он также имел доступ к кофе и бутербродам в фургоне. Подавшись вперед, Винстон задумчиво перелистал свою записную книжку. «И Пи и Герд утверждают, что видели, как Ими следил за отцом», — сказал он. Может быть, он обнаружил измену и хотел отомстить за мать? Преследовал Тедди, ожидая удобного случая, чтобы убить? Эспинг прикрепила на доску фото Матса Линдемана. «Бедняжка снова возвращается в игру», — произнесла она с улыбкой. «Точно», — подтвердил Винстон. «Его алиби больше не релевантно, поскольку отравление произошло до начала дождя». Эспинг постучала по доске. «Линдеман и Тедди много лет были злейшими врагами. Может быть, их ссора воскресным утром стала последней каплей? Его павильон был рядом с павильоном Тедди. В течение дня он легко мог проникнуть в фургон и отравить еду или питье. Может быть, угасил его стопочкой, в которую подмешал яд? Но если он решил убить Тедди в тот же день, то должен был разыскать яд прямо на ярмарке», — предположил Винстон. «А Пия?» — спросил Эспинг, добавляя на доску фото любовницы Тедди. «Нам известно, что она кормила его мороженым. Женщина утверждает, что Тедди поговорил с Суси о разводе. Но у нас нет никаких подтверждений этого. Может быть, Пия решила, что Тедди морочит ей голову?» Винстон принялся вертеть в пальцах ручку. «Мороженое – лучший друг отравителя», – кивнул он. «Большинство ядов имеет неприятный вкус, а мороженое это маскирует. Бывший муж Пии умер от инфаркта, может быть, тоже в результате отравления», – возбужденно проговорила Эспинг. «А вдруг мы имеем дело с серийным убийцей в женском обличье? Наверное, стоит эксгумировать тело бывшего мужа и взять пробы». Винстон перестал крутить ручку. «Мне кажется, ты немного торопишься», — сказал он. «Давай сначала разберемся с Тедди». «Окей», — согласилась она, вышагивая взад-вперед по кабинету. «А вот этот человек?» Она показала ему вырезанный из какого-то журнала снимок Фабиана Андерле. «Его тоже на доску?» Винстон заколебался, но прежде чем он успел обдумать эту мысль, Эспинг уже прилепила магнит на высокий лоб эксперта по антиквариату. Тедди дал задний ход, отказавшись от сделки. Андерле возмутился, отравил Тедди и украл чашу, — пояснила она. «Возможно», — ответил Винстон. «Но если бы неудачная сделка каждый раз побуждала Фабиана к убийству, то весь его путь был бы усеян трупами торговцев антиквариатом». Он снова принялся крутить ручку. «Мы знаем, что Фабиан побывал в фургоне у Тедди, так что у него точно имелась возможность отравить его. Но если убийство не было запланировано и совершалось в состоянии аффекта, то остается тот же вопрос, что и с Линдеманом. Как на ярмарке антиквариата раздобыть смертельный яд?» Несколько мгновений они стояли перед доской, обдумывая этот вопрос и не находя на него логичного ответа. «У нас есть и другие подозреваемые», — добавила Эспинг. «Тайный сообщник Тедди, оставляющий после себя запах плесени, который явно охотится за чашей. После нападения на Герта мы знаем, он не остановится, если нужно будет применить насилие». Нарисовав рядом с Суси имя Линдеманом Пи и Андерли пустой квадрат, Эспинг писала в него слово «вор». «Но зачем вору понадобилось бы травить Тедди посреди ярмарки?» – спросила она. «Почему бы не выбрать более уединенное местечко? И отчего именно сейчас, если они давно работают вместе?» «Может быть, именно на ярмарке между ними возник конфликт?» — предположил Винстон, который и привел ко всем остальным последствиям. «Из-за чаши», — добавила Эспинг. «Мы все время к ней возвращаемся. Загадочная чаша, которую мы знаем только по описанию. Иголка в стоге сена. Подожди-ка». Винстон поднялся и подошел к стеллажу. «Эту книгу я взял с собой из квартиры Герта, но в суматохе после его освобождения и нападения на него совсем забыл о ней». Положив перед Эспинг том по антиквариату, он открыл ту страницу, на которой в свое время обнаружил взятую в круг фотографию. «Судя по всему, это сестра-близнец той чаши, которую мы разыскиваем». Эспинг внимательно рассмотрела изображение маленькой светло-зеленой чаши с цветочным рисунком. «Честно говоря, я представлял себе нечто более выразительное», — разочарованно проговорила она. «Да, она без сомнений выглядит очень скромно», — согласился Винстон. «Кроме того, меня преследует чувство, что я ее недавно где-то видел». Эспинг склонила голову на бок. «Немного смахивает на кофейный сервиз в кафе у Фелисии». Винстон снова изучил снимок. «Да, вполне может быть». «Чаша на фото, судя по всему, находится в музее Восточной Азии», — задумчиво проговорила Эспинг. «Не пора ли позвонить туда и выяснить, сколько она стоит?» «Может быть», — отозвался Винстон. Вопрос в том, как это поможет нам продвинуться. Чаша дорогая, это нам уже известно. Андерли назвал цену в 50 тысяч, но допускает, что она может стоить и больше. Китаец Герт оценивает ее в миллионы. Вне зависимости от того, связана эта чаша со смертью Тедди или нет, тот очень хочет ее заполучить. В этом нет сомнений. Они уставились на белую доску. «Но у нас есть еще один подозреваемый», — с довольным видом заявила Эспинг. «Человек, громко и открыто ругавшийся с Тедди всего за несколько часов до его смерти, к тому же обвиняющий его в краже своего имущества». Она достала фотографию на водительские права Ренаты Йонсон-Камински, которую явно подготовила вместе со всеми остальными, и прикрепила ее к доске. Винстон приподнял одну бровь. «Мы можем всерьез предположить, что прокурор по делу мог совершить убийство?» «Как ты обычно говоришь?» — улыбнулась его коллега. «Во всяком случае, это нельзя исключить. Если мы повесили на эту доску Фабиана Андерле, то и Ренате Йонсон-Камински там самое место». Взяв в руки магнит, она встала у доски. «Надо только не забыть убрать снимок, если она заявится к нам собственной персоной», — сказала она с широкой ухмылкой. «Кстати, о Ренате», — заметил Винстон. «Элли уже наверняка проинформировал ее о том, что дело снова открыто. Мы должны связаться с ней и рассказать, что намерены предпринять». Улыбка с лица Эспинг исчезла. «Могу взять это на себя, если хочешь», — предложил Винстон. Эспинг посмотрел на него с искренним облегчением. Полчаса спустя Винстон разыскал пустой кабинет и позвонил Ренате Йонсон-Камински. «Так-так, необычный поворот в деле», — сказал прокурор. «Я успела пролистать предварительное заключение судмедэксперта, и оно, мягко говоря, расплывчатое. Предположительно, отравление на основании странных показателей анализов крови потерпевшего, а затем масса уточнений. Насколько сложно задним числом указать верный вид яда, истории болезни потерпевшего, лекарства, которые он принимал, и прочее, и прочее». «Да», — согласился Винстон, — «отравление всегда сложный случай». «Я только хочу убедиться, что мы не тратим драгоценного следственного ресурса на то, что в итоге может оказаться смертью от естественных причин», — продолжала прокурор. «Особенно сейчас, в разгар отпусков». «Вы совершенно правы», — дипломатично согласился с ней Винстон. «Хотя в противном случае мы потеряем бесценное время в расследовании убийства». «Так чем вы намерены заняться теперь?» — спросила Рената и кашлянула. Видимо, она не привыкла, чтобы с ней спорили. «Завтра собираемся снова посетить всех подозреваемых», — кратко ответил Винстон. «Начнем с семьи и ближайшего окружения, а дальше посмотрим, куда нас это приведет». «Хорошо», — ответила Рената. «Звоните, как только у вас появится что-нибудь новенькое. По этому номеру до меня можно дозвониться круглосуточно. А пока спасибо». Разговор прервался, но Винстон остался сидеть за письменным столом, не в силах отогнать мысли о подозрениях Эспинг в отношении Ренаты, прокурора и убийца в одном и том же деле. Что и говорить, идеальное прикрытие.